Ожидания Асмунда насчет послов от Благожита и переговоров вполне могли бы оправдаться. В Благожитовой рате царило ликование, еще немного тревожное, но крепнущее. Разведчики доносили, что русы, постояв на тропе и посовещавшись, потянулись назад. Пока их было решено не трогать, и хатимиричи лишь наблюдали с торжеством и тайной опаской, будто за змеей, что отступает, но еще может ужалить. Дедовская мудрость, Благожитова осторожность и военная удача Путислава принесли плоды. Не в первый раз в эти леса являются чужаки, да и не в последний, но целым отсюда никто не уйдет, будь хоть сам змей Горыныч. Все так и вышло, как задумывали, чуры помогли. Благожит был доволен и горд, когда деды и внуки друг друга уважают и в неразделимом единстве живут, никому их не одолеть, как саму тягу земную. Теперь можно было подумать и о переговорах. Но не успели Благожит и вернувшийся в Хатимирль Путислав обсудить дальнейшее, как от моста прибежал отрок от Добычада. «Там воевода!» С вытаращенными глазами он пытался что-то сказать Путиславу, а на князя бросал такие дикие взгляды, будто у того вдруг отросла вторая голова. К Добычаду за ручей пробрался лоб, еще сильнее осунувшийся за этот долгий летний день. Был он бледен, на щеке темнели брызги чьей-то крови. Взгляд его больших глаз застыл, и как никогда он был сейчас похож на ходячий череп. Говорить отрок не решался, а лишь знаками звал за собой. Только тут ратники вспомнили о молодой стае под водительством княжего сына. Испугавшись, побежали за лбом. Тот привел на берег ручья. Сюда постепенно собирались уцелевшие отроки. С перепугу они разбежались по всему лесу. Но те, что вернулись, уже вытащили наотмель тела своих побратимов. В мокрой насквозь одежде те лежали в ряд. Вода омыла раны, слезала кровь. У иных лица еще были скрыты под личинами, но с будима личину товарищи сняли. Сами не верили, что это он. В чертах его застыло изумление, из открытого рта понемногу сочилась вода. На тело ниже шеи отроки набросили чью-то косматую накидку, пряча от глаз ужасную рану. Но ужасную правду нельзя было скрыть. Правду о цене за победу над русами. Обряды, жертвы богам и мольба чуров не прошли даром. Боги и чуры защитили Хатимирль, не подпустили к нему врагов и не позволили случиться падению рода, но и плату взяли весомую, не белую козочку, а лучшего бычка стада Хатимирова, самого сына княжеского, Будимира Свет Благожитовича. В нескольких весях жонки оплакивали отроков, павших при броде от русских мечей, а самый громкий плач стоял в Хатимирле. Весть об этом горе разнеслась по войску еще до вечера. Ратники вернулись в Хатимирль, в свой стан, но до покоя было далеко. Варили кашу и похлебку, чтобы подкрепиться после целого дня ратных трудов. Вестники из разных гнезд и волостей ходили от костра к костру, рассказывали и расспрашивали. Выстрелить по русам привелось довольно многим. Теперь хвастали наперебой, кому скольких удалось подбить. Рассматривали, пожимаясь и морщась, шесть тел, выловленных из ручья. У брода было слишком мелко, чтобы ему тонуть, и вода далеко не унесла тяжелые трупы в кольчугах и шлемах. Теперь это была добыча, но смотрели на них с отвращением и ужасом, как на неких железных змеев с того света. Даже лица мертвых русов казались какими-то нечеловеческими. Участием же в ближнем бою отличились только отроки Будимовой стаи. Но говорили об этом весьма неохотно. Русы оказались слишком опасной дичью, вроде поднятого из берлоги злого зимнего медведя, что разорвет ловца при малейшей оплошности. Отроков вновь и вновь расспрашивали, как все было у брода, как погиб Будим, кто убил его, Святослав? Но никто не мог этого сказать. Иные говорили, будто видели Святослава, но у одних он оказывался будто месяц ясный, а у других будто медведь косматый. Гибели Будима никто не наблюдал. В те мгновения всякий, кто сумел уцелеть и уйти, был озабочен спасением собственной жизни и по сторонам не смотрел. Уже послали в Невидье за толкун бабой и ее дочерьми, чтобы проводила к дедам княжего сына, как полагается. А у отца и родичей теперь имелась другая забота — месть. «Не о чем мне теперь с ними разговаривать, кабы им всем со свету сгинуть», — объявил Благожит. Лицо его от вида мертвого сына разом осунулось и застыло, он держал себя в руках, но двигался, будто во сне, управляемый чужими чарами. «Хочу, чтобы ни одного из змеев этих лютых на земле моей не осталось. Пусть деды меня проклянут, пусть земля мои кости не примет, коли буду с ними мира искать. Смерти я их всех хочу, вот что». На этот случай дедов закон не оставлял различных толкований. Мстит брат за брата, сын за отца, отец за сына. Старейшины совещались с воеводой. Меж ратников ходили разговоры, будто вот нынче же ночью пойдем на русов, что засели в Кокуриной Весе. За это стоял Ведень, родич Будима по матери, а значит, один из первых мстителей за него. Мужчина лет 30, весьма приглядный собой, со светло-русыми волосами и такой же бородой, с приятными чертами лица и таким же коротким, широким носом, как у его сестер. Сторонников у него нашлось немало, ужас от потери княжего сына смешивался с неосознанным чувством, будто быстрой местью несчастье можно исправить, умершего вернуть с полдороги. Облегчение после успеха сменилось тревожной бодростью, ожиданием новой опасной схватки. Путислав вновь кликнул отроков, выбрал среди них старшего, 18-летнего Зорника, родимого сына, и послал взглянуть, что поделывают русы. Стая собралась на развед весьма охотно. Из неполной полусотни, бывшей у Будима под началом нынче утром, в живых и на ногах осталась половина. 8 было зарублено у брода, 2 умерли от тяжелых ран еще до вечера, несколько человек остались покалечены. Но из уцелевших лишь 5 вернулись к родичам, так и не сумев опомниться. Прочие уже пришли в себя и жаждали мести за своего погибшего вождя. Гордились, что были с ним в том походе. Не за бобровые ловища погиб Будимир, а за землю родную, будто истовый полник. Полник — богатырь, воюющий в поле. Более известен женский вариант — поляница. Хоть и прожил перед тем всего лишь 14 лет. Разведчики вернулись невредимыми, но сведения их Путислава не обнадежили. Кокурина Весь лежала прямо на берегу Горины. С одной стороны ее прикрывала река, с другой — овраг с ручьем на дне. От леса отделял луг шириной с 3 перестрела. Само войско стояло у берега и на лугу, но со всех сторон было прикрыто дозорами. Незаметно никак не подобраться, а сражаться с русами в открытом поле Путислав не отваживался. Столкновение молодой стаи с княжами-гридями кое-чему научило не только самих отроков. Иные предлагали подобраться по реке и поджечь русские лодьи. Но как принести огонь, плывя под водой? Или дождаться ночи и напасть на спящий стан, но в темноте Путиславу нелегко будет управлять своим войском, и он предвидел, что его неопытные ратники станут еще более легкой жертвой окольчуженных хищников, чем при свете дня. Но кое-что все же придумали. Князь требовал, чтобы ни единого вдоха на его земле чужаки не могли сделать спокойно, и тут Путислав знал, что предпринять. Когда стемнело, воевода повел ратников к Горине. Издалека, еще с лесной тропы, в густых сумерках были видны огни многочисленных костров. Они вытянулись полукругом, отделяя весь от поля, оба конца дуги упирались в реку. Так северные предки русов, пришедшие в чужие земли морем, не один век защищали места своих ночлегов от враждебного берега. Так первоначально был выстроен Хольмгард, не похожий на окружающие его славянские городцы. Мало кто из нынешней Святославовой дружины ходил по морям со свейскими либо датскими викингами, но многие из родившихся в Киеве, Ладоге, Хольмгарде слышали о таком порядке. У русов тоже имелись деды, оставившие внукам самое ценное наследство — свой опыт. Но против стрелы опыт не поможет, если нет укрытия. Когда из темноты вдруг сразу 5 десятков луков начали обстреливать стан, русы кинулись к своим щитам. Они и до того заняли все постройки в Кокуриной Весе, избы, баню у реки, где стояли их лодьи, авин, но туда поместилась малая часть, прочие поставили шатры на лугу. Пробовали отвечать, но кидать стрелы в темноту только даром расходовать. Первым делом в стане загасили все костры, чтобы и Дриковичам пришлось стрелять наугад, но кроме темноты защититься было нечем. Додумались повесить щиты в 2 ряда на тот полог шатра, что был обращен к лугу. Теперь в таком шатре и позади него можно было лежать, почти не опасаясь быть убитым во сне. Большая часть стрел, как скоро выяснилось, были даже без наконечника. Лишенные возможности подобрать свои стрелы, дриговичи быстро истощили запасы. Но и пустой стрелой можно убить, так что спокойного отдыха русам эта ночь не сулила. А поспать было надо хоть немного. Предстоящий день обещал быть не легче предыдущего. Поначалу Асмунд, вместе со Святославом и телохранителями, занявший самую большую избу, определил порядок несения дозоров и отпустил свободных отдыхать. Он надеялся завтра встретить посланцев от Благожита и повести переговоры. Надо думать, Благожит убедился, что разорение Перезванца ему с рук не сойдет, и, не дожидаясь, пока Святослав двинется сжечь все веси вокруг Хатимирля, сам предложит мир и возмещение. Но стрелы из ночи принесли Асмунду послание, которое он отлично понял. Как неразличны были обычаи его и Благожита, ошибиться в том, что ему хотели сказать, он не мог. Ни мира, ни выкупа не будет. Благожит желает только гибели чужаков. Асмунд послал разбудить старейшин. Явились десятские гридей, соцкие выжгородской дружины. Кроме буряты, чей был черед нести стражу. Ивар, Хрольф, назевающего люто пришедшего со своими дядьками, то есть Альвом и Ратияром, Асмунд взглянул не без досады. Сейчас ему больше пригодился бы Местина, да где же его взять? Что творится, все знали, но почему, никто не понимал. Даже были в недоумении. «Мы им здесь-то ничего худого сделать не успели», — возмущался Ивар. «Весь день нас жалили, будто осы, хоть ночью бы дали поспать». «А по пути сюда мы сколько весей пожгли, а?» — напомнил Карри Третий. «И все бестолку, добычи с ёшкин хрен», — буркнул Стегрим. «Избы новые срубят, у них тут лесу вон, чай не степь». «Я думал, завтра с Благожитом потолкуем», — сказал Асмунд. «А теперь, вижу, не желает он с нами толковать. Чего делать будем, дренги?» «Так и пожжем завтра всю округу», — мстительно бросил Святослав. У него болела простреленная рука, и он жаждал как можно скорее рассчитаться за свою боль и поражение, особенно обидное после успехов Древлянской войны. Там он бился в поле, осадил и разорил стольный город, уничтожил самого князя Владислава, а здесь воюет, считай, с деревьями в лесу, да еще и проигрывает. «Всех их пожечь в Марене в ступу!» Злобно дернув ноздрями, бросил Радул. Его сотня, первой подошедшая к мосту, пострадала сильнее всех, у него самого правая рука была перевязана и подвешена к груди. «Да мы ни до одной бани не дойдем, обстреляют опять!» С досадой ответил Хрольф. «Добычи не будет, потери будут». «Нам война такая дурацкая не нужна», — буркнул Ивар. «Была бы хоть добыча». «Здесь не Ираклия?» — слегка улыбнулся Альф. «То уж я вижу недурное болото на болоте». «Хотел бы Благожит в поле биться, другое было б дело», — начал Ратияр. «Да он, подлец, не хочет», — злобно бросил Асмунд. «Из-за куста и свинья остра. Так и будет, из засады обстреливать, пока всех нас не повыбьет. А нам отсюда до дома полмесяца добираться». «И каждый день у нас будет все меньше людей, а у Благожита все больше», — добавил Ратияр. «К нему будут подходить ратники с дальних весей, а наши силы будут таять». «Кто-нибудь знает, как нам отсюда выгрести со славой?» Асмунд оглядел соратников. «Все молчали. И я не знаю», — ответил он этому молчанию. «Стало быть, пора в море, как отец говорит». «Уходим?» — скинул брови Люд. Он сам об этом думал, но не мог, будучи самым молодым в этом совете, кроме Святослава, предложить такой бесславный выход. Но в душе был не против. Какой смысл погибать за даром? Лучше взять ложку в другую руку, как говорил Свенельд, и поискать более удобный случай. Но Святослав пока был слишком молод, чтобы смотреть так далеко вперед. Ему это отступление казалось окончательным. Мнилось, на этом и закончится весь его ратный путь, едва начавшись, и уделом его станет вечный позор. «Я не уйду». Он стиснул зубы и, набычившись, оглядел лица, озаренные слабым светом двух лучин. «Лучше умру, но не дам Благожиту хвалиться, что де князь русский от него сбежал, хвост поджав и полные порты навалив». О такой роскоши, как восковые свечи, имевшиеся в Киеве, здесь и не слыхал никто. Но сейчас Святослав был даже рад, что все эти исполины минувшего века слабо видят его лицо. Его, их нового князя. Они любили его отца, и он это знал, и сейчас, в шаге от поражения, он стыдился и за себя, и за Ингвара. Старшины помолчали. Все они от Люта до Асмунда понимали, почему Святослав так говорит, и опускали глаза, отыскивая выход, который дал бы сохранить и жизнь, и честь. Только Люд смотрел на Святослава прямо, с редким между ними дружелюбием. Он не питал любви к Святославу, но понимал его, не благодаря своей проницательности, а просто по сходству их положения. Однако на день сегодняшний Люд смотрел совсем другими глазами. Любое сегодня, хорошее оно или плохое, неопытная юность воспринимает со всей остротой, вкладывает в переживания его всю нерастраченную силу души. Опыт, даже небольшой, дает драгоценное понимание. Пока пряхи судьбы не обрезали нить, ничто не бывает единственным и окончательным. След за сегодня придет завтра и даст возможность поправить дело. Люд, будучи всего на 4-5 лет старше Святослава, уже знал это и чувствовал себя перед ним совсем взрослым. «Ты еще слишком юн, чтобы умирать», — мог бы сказать он. «А тебе еще нечего рассказать. Погибнет и здесь, только и останется в памяти людской, что где ходила Эльга по земле деревской с сыном своим Святославом. Да и все. И если уж погибать, то прежде совершить столько славных дел, чтобы и жизнь твоя, и сама смерть показались сплошным подвигом, как у моего отца, но уж не здесь, среди болот, на 14-м году жизни». Сам Люд уже мог кое-что себе поставить в заслугу. Стоило взглянуть на витое золотое колечко на мизинце. Колечко подарила сама княгиня, целовавшая его перед гритями в благодарность за возвращенный стяг, и от вида колечка у него веселело на сердце. Но умирать только с этим Люд не собирался. Он хотел жить долго, как его отец, и прославиться так, чтобы само имя его сделалось преданием. Асмунд медлил с ответом, невольно хмурясь. Брат матери, во всем заменивший Святославу отца, он первым делом думал о том, как невредимым доставить того домой. Он прекрасно понимал, какое сокровище ему доверила сестра-княгиня. Очень важно было сохранить жизнь отроку, самим рождением своим скрепившему огромную державу. Погибни он, первенец Единой Руси, и ее ждет развал и крушение. Но Асмунд не был бы достоин доверия Эльги, если бы перепутал себя с нянькой ее сына. Не менее важно было сохранить честь Святослава, гордость и уверенность. Если его вере в свою удачу сейчас придет конец, заживут ли когда-нибудь сломанные с молоду крылья? А без удачи нет князя, за ним никто не пойдет. Все эти отрочати, кто в будущем станет водить Святославовы дружины, Улеп, Сфенкел, Игмар, Божата Остроглядович, Алман Себенежич, да и собственный Асмундов старший сын Вальга, на полгода старше Святослава, начав свой путь с провала и отступления, на что они будут годны? Может, самому послать к благожиту, предложив поговорить? Эх, был бы тут Местина, ему бы самый упрямый враг все в зубах принес. Он заставлял по своей дудке плясать даже Етона Плесницкого, старого как камень и хитрого как змей. Но Местина в Киеве, а среди нынешних соратников Асмунда нет человека, умеющего с равной легкостью морочить, обольщать и запугивать. Но нам ведь не обязательно возвращаться в Киев той же дорогой, какой мы пришли, среди тишины произнес Альф. Все оживленно повернулись к нему, хоть кто-то углядел выход из затруднения. Свенельдич, Альф взглянул на Люта. «Ты эти края лучше нас всех знаешь. Мы ведь можем в Киев вернуться, не только назад по Припяти и Днепру». «Не только», — поняв, о чем он, Люд кивнул и встал, чтобы подойти к столу. «Глядите». Он было взялся за нож на поясе, но потом оглянулся на печь и вынул оттуда уголек. «Вот так Днепр течет». Он нарисовал на столе жирную черту. «Вот так Припять». Вольным извивом он изобразил эту реку. «Вот так, Горина. И мы сейчас где-то здесь». Он очертил кружок. «Мы как на Горину из Припяти вышли, уже, считай, к дому повернули. Пойдем по Горине дальше. Вот тут в нее впадает Случ, а на среднем течением к верховьям уже близко подходит. Там, правда, придется через Волок идти». «Дойдем», — оживившись, воскликнул Святослав. «Ты дорогу знаешь?» «Еще бы не знать. Я ж по деревам с 11 лет с отцом по дань ходил. Ну а по ужу вниз будет удача с нами. Дней за 6 доберемся до тех же краев, откуда начали, почти до самого Перезванца. А там на Днепр и домой. Заодно проведаем». Люд ухмыльнулся. «Как там древляне поживают, любезные наши данники?» «Так и сделаем». Святослав чуть не подскочил, но поморщился от боли в плече и снова сел. Возвращаться домой через чужие враждебные земли, где всего полгода назад шла война, — это подвиг, а не бегство. Он даже на миг испытал некое теплое чувство к Люту, вопреки обычной своей глухой неприязни к обоим братьям Свенельдичам. «Замысел хорош», — одобрительно кивнул Хрольф. «Потому что», — перебил его Ивар, тоже просияв, — «коли будем таким кружным путем возвращаться, то и выйдет, что мы наступали всю дорогу». Кияне засмеялись. Позора, во всяком случае, такое возвращение не сулило, а славы, как знать. Дверь отворилась. Под низкой притолокой в избу просунулся один из гридей соцкого буряты. «Стегрим здесь?» Бурята сказал, «наша стража вышла. Идите, меняйте нас». «А прочие спать», — распорядился Асмунд. «Коли ждать нечего, то на рассвете и в путь». Ни белые лебеди прилетели из-за синего моря, да опустились на зеленый луг. Внуки рода Хатимирова собрались на совет. Мужи со всех властей, до которых успели дойти тревожные вести, сидели за поминальной стравой в общине городца. Все были в горевой сряде, в белых, как снег, сорочках, и речи вели и горестные, будто крик лебедя над погибшей лебедушкой. Миновало 9 дней со смерти Будимира, княжеского сына, настал второй срок поминания. Горе родичей нисколько еще не утихло, и сильнее всех скорбел отец. При виде него у любого сердце кровью обливалось. Больно отцу потерять юного сына, первенца, а князю — того, в ком он столько лет видел своего наследника. «Совета прошу у вас, мужи лучшие», — заговорил благожит, поднявшись на ноги во главе стола и не отрывая глаз от миски перед незанятым местом. Миска назначалась для Будимовой пташки Душеньки, и лежала в ней то же, что перед гостями за столом — блины, кисель, поминальная каша. Прежде чем прийти сюда и сесть, родичи ходили на жальник пригласить с собой дух покойного. Корислава причитала возле свежей могильной насыпи, возле бдына. «Ой ты, родное чадо милое, обернись ты сизой пташечкой, распусти сизы свои крылышки, прилети на свою сторонушку, на отцово белое окошечко. Как увижу, летит над морем сиза пташечка, приготовлю я столы белодубовые, расстелю скатерки самобранные, да поставлю чаши я медовые для родного сына сиза-сокола». Это входило в умение мудрой жены — пригласить покойного на угощение в тот срок, пока он 40 дней идет до Нави. Корислава владела этим искусством превосходно, и теперь старейшины с благоговением поглядывали на место по правую руку от князя, где сидел тот, кого им не дано увидеть. «Сын мой, из отроков не выйдя, в деда перешел». По народным понятиям, в категорию дедов переходят любые умершие родственники, даже если умерли молодыми. Продолжал благожит. «Братья мои все уже в Ирии. Думать приходится, кто после меня примет посох Хатимиров». Дубовый посох с бородатой головой в навершии служил знаком княжеской власти. Сейчас он стоял у очага, прислоненный к идолу деду, будто два носителя старинной мудрости тайком советуются между собой. «Есть у меня другой сын», — благожит взглянул на Кориславу, в белой печали, сидевшую слева от него. «Да он мал, 7 годов еще нет. А пора настала тревожная. Пришла на нас туча черная, туча грозная. На первый случай сын мой собою жизнью своей богами взятой беду от нас отвел. Ну а как нагрянут те змеи сызнова? И в другой раз боги меня самого потребуют. Уйду я к ним, не промедлю, не дрогну. Но землю нашу, род Хатимиров, на кого покину? Кто опорой мне будет? Мужам главой, женам и детям обороной». Старейшины молча вздыхали, с надеждой поглядывали на деревянных дедов. «Нет времени нам ждать, пока меньшой мой сын в возраст войдет. Нынче надо решать, кто станет князем Хатимиричей, коли мне судьба велит голову сложить. Без преемника не хочу за Сварожичем уходить». «Уйти за Сварожичем огнем, умереть?» «Не знать мне тогда покоя в могиле. Все будет назад тянуть, как мать малых сирот покинувшую. Без князя земля, как стадо без пастуха. Волкам в добычу легкую достанется. Жду от вас слова мудрого. Кого хотите после меня?» «Да, может, больше русы-то не придут», — понадеялся Собивой, старейшина Богушина гнезда. «Уж мы их так проводили, не захотят ворочаться». «Не льститесь надеждой пустой», — качнул головой дед Лукома. Седой, но крепкий, как матерый дуб, старец был одет, как все, в белую свиту, но людям мерещилась на его плечах волчья шкура, знак близости к лесу. «Уж коль повадился зверь лютый, то и будет ходить, пока все стадо не вынесет. Дерева с князьями своими самого Ингоря Киевского убили. Да и то им не помогло. Истребили всех. Жены детей в полон побрали». Повисло гнетущее молчание. Каждый в мыслях продолжал: «А коли русы к нам дорогу проложили, то и нас тоже ждет». «Так нового сына, чтоб уж был молодец, из печи не вынешь», — вздохнул Путислав. «Или можно? А, Лукома, ты мудрее всех у нас. Что деды на такой случай советуют?» «В былые времена и не сын князю наследовал, а либо сестрич, либо тот, кого боги изберут в мужья или вдове его, или сестре, или дочери». «Когда жена моя овдовеет», — благожит покосился на Кориславу, — «поздно будет ей другого мужа искать. А вот дочери... Подскажи, жена, на каком возрасте дочь наша старшая?» 16-е лето ей пойдет. Корислава улыбнулась. Самая пора. Эта мысль добрая, улыбнулся старейшина Радим. Обычай древний, все по покону. Зятя выбери, чтоб и родом хороший собой пригож. Коли людям он по нраву придется, мы и землю мать поцелуем, что после тебя хоть и мира в посох ему передадим. А, отцы? Он огляделся. «Знаем мы, чего ты так взвеселился», — поддел его обоюн, муж лет 60, но бодрый и оживленный. Складка губ под седыми усами и морщины у глаз придавали его лицу хитровато-добродушный вид. Навострился зорника своего за княжу дочь посватать. «А чего же и не зорника?» — горячо отозвался Радим. «Чем мой сын плох? На 18-м году отрок добрый, здоровый, смышленый, к старшим почтительный. У кого есть лучший сын, давайте его сюда, пусть с нами потягается». «Так мы и потягаемся». Путислав подался к нему через стол. «За нами дело не станет. И у меня двое старших неженатые пока, один к одному, словно ягоды в бару». «Без состязания не делается такое дело», — улыбнулся в длинные усы дед Лукома. «Пусть собираются отроки, пусть умения свои показывают, кто всех удалее, тому и невеста». Старейшины загомонили. Все знали немало сказаний, где жених для знатной девы выбирается именно так. Возможность посмотреть, как оживает предание, так взбодрила всех, что даже отодвинула из памяти свежее горе. «А где же невеста?» — окликнул с дальнего конца стола старик Межина. «Чё-то не видал я ее в девичьих кругах». «В невиде она», — значительно ответил Благожит. «У толкун бабы всем премудростям обучаются». «Так вышел ли срок? Отпустит ли ее толкун баба?» «Придется посла к ней снарядить». Благожит снова взглянул на жену. «Сходи, подружая моя, разведай. Что-то еще толкун бабы про замыслы наши скажет». Корислава улыбнулась в знак согласия, но лишь одними губами, и отвела глаза. К невидье дороги не было. Слабая тропка исчезала еще в сосняке, терялась на рыжей хвое, и дальше идти приходилось наугад. Даже зная, куда направляться, Корислава долго бродила меж деревьев на дне глубокой низины, делала петли, подражая тому пути, которым впервые пришла сюда 7-летней девочкой, почти 15 лет назад. Так положено, начиная обучение, в невиде приходит после долгих блужданий. Нужно время, чтобы оторваться мыслями от дома и родичей, осознать, за спиной никого нет, только молчаливые ели и березы, только равнодушные кусты. Ощутить свое одиночество в дремучей чаще, беззащитность, бесприютность, а потом с благоговением, с робостью и надеждой попросить у Нави помощи и пропитания. Со всем пониманием, что хоть и нет зримого пути в закраде, все пути земные ведут именно туда и никак иначе. Но вот показались первые заставы того света, могильные насыпи старых волхвов и ведуней. Умерших в невидии не хоронят на общих родовых жальниках. Бывает, что знающий уж слишком силен, и его собственные родичи боятся. Тогда здесь ему и упокоится. А иной раз Волхов сам велит и в землю его не класть, а поместить тело на дерево или в избушку на лапах. Такой была Лютица, давних лет волхва, умевшая превращаться в волчицу. Хранительниц древнего наследия, подобных ей, называют вешча. Рассказывают, что искусство их идет еще с тех времен, когда не мужи, а жены правили в родах человеческих и родство считали по матери, а не по отцу. Пока жива была Лютица Вешча, и князья не смели ничего решать без ее совета. Но давно это было. Сама Толкун-баба видела ее лишь будучи маленькой девочкой, но до сих пор хранила в тайном месте в берестяной коробке и шелковом лоскуте длинный серый волос от шкуры жены волчицы. Устроенная в тайном месте домовинка ее давно разрушилась, кости вросли в землю, а дух ее, на незримых волчьих лапах, носящийся по родным лесам, видели или чуяли многие. Между могил снова появилась тропка. Здесь уж лучше не блуждать, а идти строго к цели. Показался высокий тын, последняя граница. Перед воротами широкая полоса земли была усыпана золой из погребальных костров, обозначая зримый берег огненной реки. Каждый раз, как приходится кого хоронить, толкун-баба с ее дочерьми отправляются на жальник, а после забирают немного золы и угля. На другой день, когда кострище остынет, толкун-баба придет снова, помелом своим сметет полусгоревшие кости, сыплет в ступу, растолчет, соберет в сосуд и отдаст родичам для погребения. Если не приготовить как следует мертвое для возвращения в мать сырую землю, трудно ему будет вновь на белый свет народиться. Оттого и почет такой толкун бабе. Служа смерти, она служит и жизни, помогая умершим вернуться. Трудами ее не скудеет род человеческий, но оттого и страх такой перед ее помелом или пестом. Прикоснись она ими к живому человеку, не прошедшему краду, и в скором времени быть ему на краде. У края полосы Корислава остановилась. Поверх старой, побуревшей, прибитой дождями корки золы ясно выделялись несколько горстей свежей, серо-белой, с черными мелкими угольками. Это зола с крады Будима. 7 дней назад лежал он головой на закат в красивой свадебной сряде, с новой шапкой под головой, с красным поясом, с венком жениха на груди. В прошлые зимы Корислава сама готовила для сестрича пасынка одежду на свадьбу. Ткала пояса, вышивала сорочки, отделывала свиту. Невесту ему к 14 годам не подыскали, но сколько было об этом говорено на зимних попрядах. Первый жених в роду, княжий сын, сокол ясный. Но на краду он отправился не один. На смертном ложе, как на брачном, лежала с ним юная дева, Вострена, Ходунова дочь, Горынина внучка. Худо молодому уходить внафь, не получив всей своей земной доли, будет возвращаться. Потому для отроков и дев справляют мертвую свадьбу, находят жениха или невесту, плетут венки, поют свадебные песни. Но теперь не Хатимировы веки, и жена-то редко когда немедленно уходит вслед за мужем. Однако, когда кинули клич по округе, не желает ли какая дева стать женой княжича в посмертии, одна нашлась. Ведь это почетная доля — уйти к дедам вдвоем с княжим сыном, ясным соколом, и быть ему супругой в звездном доме. Даже мать с отцом не стали деву удерживать. Сама толкун баба напоила ее отваром тайных трав и накинула петлю на шею. Как красивы они были, жених и невеста, сокол с лебедушкой, лежащие рядом на ложе, с пышными венками, подшитым свадебным рушником, с украшенным караваем в головах. Весной нельзя было достать 40 снопов, нужных по обычаю, и ложе соорудили из травы, лишь посыпали сверху ржаной соломой из прошлогоднего велесового снопа. И хотя прожила Вострена на белом свете всего 13 лет, надолго уважительная память о ней в роду останется. Вздохнув, Корислава коснулась золы кончиками пальцев, провела по лицу, нанося на себя знак принадлежности к закрадному миру. Иначе не впустит ее нафь, не признает за свою. Угольки скрипели под ногами. Только если она пройдет через краду, нафь пропустит ее за ворота. На серых бревнах тына виднелась резьба в виде змеиной чешуи. Нафь — змея во владение. За долгие годы ветра и дожди сгладили резьбу, но Корислава, привыкшая к ней, хорошо видела и чешуинки, и глаз змея возле самых ворот. Остановилась, постучала. «Кто там такой?» Тут же откликнулся из-за тына суровый женский голос. «Человек живой, зверь лютой, дух лесной». «Это я, Корислава, Истемирова дочь, благожитого княгиня. Прошу толкунбабу повидаться со мной». «Нет ли с тобой кого?» «Я одна». Корислава удивилась. «Кто же со мной пойдет?» Послышался звук засова. Створка слегка приоткрылась. В щели показалась берестяная личина. Одетая в серую свиту из грубой шерсти и серую же рубаху небеленого льна, чернавка держала в руках топор на длинной рукояти. «Это еще что за новости?» Едва не воскликнула Корислава, но сдержалась. Она ведь якобы не видела ни саму отворившую, ни оружие в ее руке. Молча она прошла за ворота и направилась к самой большой из 6 изб, стоявших кольцом внутри тына. Посередине высились 2 идола — рогатый Велес с посохом и Марена с серпом. Корислава поклонилась им, не приближаясь. Краем глаза заметила, что перед избами на заваленках сидят еще 3 чернавки, и у каждой под рукой какое-то оружие — топор или копье. Оглядываться на них было нельзя. Берестяные личины делали обитательниц невидья невидимыми для живых. Но что это значит? На кого толкун баба исполчилась? Что за ворог ей грозит здесь, в тайном священном месте? Яры нигде не было видно. Корислава знала здесь в лицо не всех. Часть маринушек и чернавушек появились за те 7 лет, когда она сама уже обитала в Хатимирле, но уж Яру она угадала бы под любой личиной. Вот она. Отворилась дверь большой избы, наружу скользнула девушка в белой сорочке и белой вздевалке. Встав возле двери, Яра опустила руки и попыталась придать лицу важное выражение, но ее губы морщились от улыбки. На ней личины не было, и Корислава, даже делая вид, что не замечает ее, не могла не улыбнуться. Она всегда любила дочь своей сестры, которую проводила сюда 8-летней девочкой. Часто с ней встречаясь, Корислава видела, как Яра растет, но не придавала этому значения. А теперь взглянула на нее новыми глазами и поразилась увиденному. Перед ней стояла зрелая дева одного с ней роста. Короткий нос, как у матери Яры и самой Кориславы, казался толстоват, но стоило девушке улыбнуться, показывая крупные белые зубы, из них два передних немного выдавались из ряда, в сочетании с этой широкой, открытой улыбкой, широкие крылья носа придавали лицу своеобразную яркую прелесть. Большие серые глаза, густые прямые брови, довольно темные при светло-русых волосах, белая кожа и румянец, как на полусозрелой ягоде земляники. Каждая черта в ней дышала молодой свежестью, здоровьем и жизненной силой. «Я не могу к камню приходить», — торопливо шепнула Яра Кориславе. «Меня с самых похорон за тын не выпускают». «Почему?» — изумилась Корислава. «Не знаю». Яра лишь двинула бровями, выражая свое недоумение, и скользнула в сторону, чтобы чернавки во дворе не заметили их беседы. От скорби по брату Яра уже оправилась. Она ведь рассталась с Будимом 7 лет назад и запомнила его мальчиком, которого и так давно не было на свете. Тот юный жених, что лежал на краде, был ей совсем незнаком. Она горевала о такой тяжкой потере для рода, хоть отец и говорил, что нужно гордиться. «Но почему в старинах не поется, как Витязь молодой гибнет?» — спрашивала она в отчаянии Толкун-бабу, когда они только получили весть и собирались в Хатимирль готовить тело к погребению. «Ведь он всегда побеждает Кагана Аварского, жену получает и каганство во владение». «Будимир и победил змея своего, уполз ведь змей», — отвечала ей старуха. «И жена у него будет, и владение он получит теперь такие, каких в наших краях не сыскать». Корислава прошла в избу. Девушка осталась снаружи. Должно быть, Толкун-баба ее выслала. Корислава не удивилась бы, если бы владычица этого места заранее знала, с каким разговором явилась к ней гостья. Толкун-баба ждала Кориславу в окружении орудий священного своего труда, знаков ее власти. На стене висело одеяние из волчьих шкур, бубны, личины, берестяные и кожаные, и одна из высушенной волчьей морды. С одной стороны от лавки было прислонено помело, с другой стояла долбленая ступа с высоким пестом. Толкун-баба была уже весьма стара. За последние лет 15 она, если и изменилась, то мало, лишь еще сильнее сгорбилась. Корислава хорошо ее знала. Когда-то она сама прожила в этой самой избе целых 7 лет. Но если бы ее кто попросил рассказать, как выглядит Толкун-баба, пришла бы в затруднение. Стоило подойти к ней шагов на 10, и ощущение, исходившее от нее силы, накрывало, будто полотно. Корислава привыкла видеть ее внутреннюю сущность и едва замечала внешние черты. Невысокая от природы, к старости Толкун-баба еще сильнее ссохлась. Небольшое лицо ее исчертили глубокие морщины, в складке рта с годами появилось что-то жесткое, мужское. Подбородок покрывали довольно длинные седые волоски. Старуха выжила из самой своей женской природы и теперь казалась иномирным существом, лишенным даже пола. Таким же жестким был и взгляд серых глаз, под взглядом их люди ежились. В иных землях старшую жрицу Нави называют «железная баба». Вот и здешняя владычица казалась железной внутри. Вся в белом, с белым платом на голове, Толкун-баба, по ощущениям, занимала эту довольно просторную избу целиком. Кроме нее никого и ничего здесь нельзя было заметить, разве что 3 женских безбородых идола в переднем углу, повязанных платами, бабки-чуры. «Будь цела, мать!» — Корислава почтительно поклонилась. «Благо тебе буди, что допустила к себе!» «Ждала я тебя!» Вопреки своему суровому виду, в обычные дни Толкун-баба держалась приветливо. «Знала, что придешь. Муж прислал». «Да, ты уж и то ведаешь, о чем говорить хочу». Толкун-баба кивнула ей на лавку, поставленную углом. В длинной доске виднелись отверстия. Сюда вставляли прялочные лопаски, когда осенью и зимой марушки сидели за пряжей. Сейчас будущее кудели еще зеленело в поле, и лопаски ждали своей поры на полках под кровлей. «А что у вас за тревога?» Корислава вспомнила чернавок с топорами. «На кого вооружились? Неужели Руси боитесь? Таких же нет давно. Ушли все вниз по горине. Если и воротятся, то не теперь. Наши мужи думают, зимой может». Толкун-баба не ответила, лишь немного качнула головой, потом также слегка кивнула. «Говори, с чем пришла». «Ради того я тебя и решилась потревожить». Приговорили мужи лучшие, что, коли отняли боги сына у благожита, надо другого где-то брать. Некогда ждать, пока войка мой подрастет и за оружие возьмется. Нам сейчас защитник нужен. Вот и надумали мужи. Подыскать жениха для Яры достойного и его наследником объявить. Дед Лукома говорит, обычай древний, нам пригодный. Что скажешь, мати? Яра у тебя уже 7 лет. Скоро ли ей назад в белый свет выходить? Лицо толкун-бабы оставалось неподвижным, и это смущало Кориславу. Как будто та заранее все знала и уже все решила, а Корислава, что бы теперь ни говорила вдогонку, изменить ничего не может. «Молодая ты еще, Кориша, а память твоя где?» — не сразу заговорила толкун-баба. «Когда 7 лет назад Истима здесь же, вот сидел, и тебя просил за благожито отпустить, он что мне обещал?» Корислава вздохнула. «Что даст внучку старшую взамен тебя?» — сама ответила толкун-баба. «Старая. Еще 1 век мне не протянуть, деды зовут. Всякую ночь бабок моих Истишу и Величаду во сне вижу, они меня путем дорожкой провожают. Идти мне за ними скоро. А взамен меня кто здесь останется?» «Да неужели нет никого? У тебя здесь 9 дочерей. Девы есть смышленые. Да серая утица не чета белой лебедушки. Яра старшая дочь старшей дочери старшего сына моего. Для службы нашей она еще пригоднее, чем ты, оттого я и отпустила тебя, согласилась на промен. А вы и ее теперь назад просите. Не водится так. Оскудеет нафь, и белый свет опустеет». «Ты хочешь оставить ее здесь на весь век?» — опешила Корислава. «Ну а кого же? Службу нави кто справлять будет? Помело свое кому передам? Или все? Пожил род Хатимиров, да и полно, незачем больше чадом нарождаться. Но она же дева, не вдова, и она не священное дитя». Корислава заговорила смелее. «Она не в Наве родилась и должна в белом свете свой путь пройти, женой стать, детей вырастить своих, а потом уж роду помогать. Она не священное дитя, но пусть родит такое, тогда отпущу ее». Толкун-баба сложила руки на коленях, будто замыкая разговор. Кориславе немыслимо было спорить с толкун-бабой, она выросла в безусловном почтении к своей родной бабке, которая на ее памяти всегда была старшей служительницей Нави. В ее глазах толкун-баба была древней и мудрой, как сама земля, ее устами говорили деды и боги. Мать-земля не может ошибаться, ибо видела все, что только может быть. Если она что-то сказала, значит, так оно и есть. Но сейчас речь шла о благополучии всех хатимиричей, пославших сюда Кориславу. И пусть у толкун-бабы есть причины отказать в их просьбе, Корислава хотела знать их, дабы было что ответить людям. «Но благожиту нужен зять, раз уж сына нафь отняла», — напомнила она. «Кто нас от Руси оборонит?» «Не последний нынче день», — строго напомнила толкун-баба. «Как родится божеское дитя, у нас счастье прибудет. Возродится в нем, вновь пращур наш Хатимир, судьба рода нашего обновится и в новую силу войдет. А до тех пор как же? Оборонимся, деды помогут. Не единый был Будим, в краю нашем Витязь найдутся и другие». «Где нам взять этих других?» — в отчаянии воскликнула Корислава. «Явятся русы сызнова, нынешней же зимой или летом. У них 10 земель разных под рукой. Войско наберут, как песка морского, а мы кого им выставим? Зорника, родимого сына, стариков? Нам нужен княжич молодой, как месяц ясный, чтобы против Святослава Киевского выйти». Толкун-баба помолчала. «А вы вот что», — начала она потом, — «будет у вас защитник. Пусть-ка благожит концов отправит по всем землям с вестью, что дочь выдаст за того витязя, кто будет всех знатнее и удалее. Пусть они сюда собираются, а мы их испытаем. Кого боги счастьем долей наделили, тот землю нашу от ворога защитит. И тому ты Яру отдашь». Корислава хотела заручиться словом. «На кого боги укажут, тому я противиться не стану. Не для себя же я ее держу. Весь род Хатимиров на мне старый, а я не вечно. Надоело старой быть». Толкун-баба усмехнулась жестким мужским ртом. «Здесь болит, там болит. Хочу, чтобы поскорее мать сыра земля мои косточки приняла, да назад меня молодой отпустила. Ты мое имя людское помнишь?» Толкун-баба прищурилась и подалась ближе к ней. «Ведаешь его ты одна. Как ворочусь сызнова, дашь мне его». Корислава невольно содрогнулась. Толкун-баба была в ее мыслях неразрывно связана со смертью, как зима со снегами, а лето с травой. Но что она может стать не орудием, а жертвой Марены, Корислава никогда не думала. 15 лет назад Корислава застала ее почти такой же, как сейчас, и в ее представлении та была неизменной и вечной, как сыр-матер-дуб. А страшнее всего была мысль. Уйди сама толкун-баба за Сварожичем в огненные ворота, увези ее Марена в ступе. Кто сметет ее кости с кострища? Кому тогда браться за пест?